Глава 13. Орда умеет удивлять. Это самая постоянная вещь, которая есть в моей жизни. Проклятый палач? Да банального пафосное прозвище. И почему это мы не сможем его остановить? Неужели он настолько сильный? Мэль положила мне руки на плечи. Я ощущал, как она напряжена, и ответил тем же жестом. Видеть такое беспокойство опытной, много повидавшей спутницы, казалось чем-то невероятным. Даже когда пришел Астрарх и посланник Арианея, она выглядела спокойнее. Имела план, как совладать с ними. «Это наша расплата за убийство Астрарха и подкрепление Орды?» — поинтересовался Ифрит. Впрочем, вопрос был риторическим. «Ты ожидала подобной реакции?» «Нет, думала, что дело слишком мелкое. Аркан требует особую плату за сотрудничество, но, похоже, мы смогли вывести их из себя». Алексей стал серьезной помехой, одним из основных препятствий на пути вторжению. Они решили, что его устранение — приоритетная цель. Мэль высвободилась из схватки, подошла к реликвии и забрала ее голой рукой. Коротко вспыхнула сила. Похоже, она исследовала все грубо и не считаясь с риском. Он уровня Астрарха спросил я, ощущая растущее беспокойство. Как он оказался здесь и куда делся? По грубой силе он уступает даже экзархам, но аркан эфемер, особый вид существ, стабильная информационная сущность, даже обычного убить сложно. А он, к тому же, имеет особую связь с бездной. Не антимаг, но может ею управлять и блокировать действия. И я на пике былой силы с трудом смогла бы его уничтожить. Мы видели лишь его проекцию через мировое поле. Быстро уходим, срочно! Все объяснения потом, он знает, где мы находимся. Пришлось поспешить наружу. Демоница сразу же достала артефакт и с видимой торопливостью развернула портал. Мы очутились посреди аграрного поля в кромешной темноте. Плотные облака закрывали небо, и лишь невероятно усиленное зрение позволяло рассмотреть хоть что-то. Паника смертных — это признак мимолетных мирских проблем. «Паника бессмертного? Катастрофы?» — глубокомысленно произнес Ифрит. «Он настолько страшен?» — спросил я, видя, с каким трудом Мэль берет себя в руки. «Да, без сомнений, да. Он один из тех, кто убивает самых проблемных, неуловимых магов, покоряемых миров. Аркан — специалист по антимагам и подобным себе. Нам просто нечем его убивать». Мэль глубоко вдохнула и выдохнула, а затем посмотрела на реликвию, которую сжимала под левой рукой. «Единственный шанс — это завладеть осколком первыми, верно?» — спросил я, все еще не желая верить, что есть бессмертные. «Какие у него уязвимости?» «Полное уничтожение сущности. Если хотя бы кусочек ускользнет, он сможет регенерировать. Разделяться надолго он не способен и при этом слабее. Вы даже не поймете, что он за существо». Он как информационное поле мира в миниатюре. Он — ходячий парадокс. Родился как воля мира. Божественное создание, возникающее, когда миру поклоняются как таковому. И при этом он каким-то образом обрел связь с бездной. Единственная существенная слабость — он не обладает большой разрушительностью. Я медленно кивнул, смотря как Мэль снова начала разворачивать портал. Так понимаю, скрутить его, закатать в цементный саркофаг и выкинуть в Марианскую впадину не выйдет? Он умеет перемещаться в пространстве. Его телепортация специфическая, эффективная и быстрая. Как ищейка, он абсолютный мастер. Наверное, он изучил предметы, которых ты долго касался, саму систему и нашел нас в момент, когда твоя антимагия ослабла, и ты начал оставлять след в информационном поле мира. Ударив тебя, он еще четче зафиксировал цель. Мэль замолчала, завершила заклинание, и мы снова телепортировались. На этот раз оказались в пустынных горах с редкими пучками зелени. Тут, по крайней мере, было ясное небо и чуть светлее. И, коснувшись артефакта, предположил я, он увидел потоки его энергии, и один из них вел куда-то на юг. Наверняка к другому храму, где лежит еще одна подобная искра. Не знаю, сколько у них уйдет времени на окончательные поиски, но если они успеют первыми, шансов не будет совсем. В крайнем случае пространственный карман можно попробовать заблокировать изнутри, пока не подготовимся, наверное. Суть фразы Ифрита доходила до меня в полной мере. Когда паникует некто настолько сильный и опытный, это признак катастрофы. У Орды есть особое существо, которое почти невозможно уничтожить и способное найти меня в любом уголке мира. Мэль подчеркнула, что, скорее всего, он приступил к поискам, пока мы были вместе. Наверняка он прибыл на Землю недавно при помощи портала, вскоре после активации якоря. Сейчас Мэль нас скрывает особой магией. Но это плохой способ. Магическую муть я плохо понимал. Но если кратко, то в толпе или битве она меня не прикроет. Следующий портал привел нас в знакомую пещеру убежища демоницы, и она потащила меня за собой. «Не отходи от меня. Вы тоже на всякий случай будьте рядом». За Мэль пришлось бежать. Скипетр ждал в артефактной мастерской, брошенной на столик в углу. Дракон лишился сферы, которую держал во рту. Она лежала на подставке. Нам пришлось наблюдать настоящее варварство. Ведь Мэль руками разорвала филигранный красивый корпус древнего артефакта и вытащила из него неровный, светящийся бирюзовый кристаллик, похожий на аквамарин. Лишняя демоница просто смахнула со стола так резко, что произведение искусства долетело до стены. Впрочем, сейчас о сохранности древних безделушек и правда не требовалось заботиться. Мэль манипулировала магией и соединила два кристалла. Замерцали искры, и сфера угасла, а кристаллик теперь светился ярче. «Мне жаль», — сказал я. «Говоришь, не будь тебя рядом, не пришлось бы так торопиться? Вполне возможно, но ты видел этот барьер. Я ожидала чего-то похожего, только еще мощнее. Так, дай мне минуту. Нужно собрать людей, одаренных Земли. Аркан не любит напрягаться больше необходимого. И за главной целью наверняка придут экзархи. Тот, Инвиктус и Сирион. А если мы не успеем, надо позаботиться о том, чтобы их кто-то отвлек». «Звучит как нечто смертельно опасное», — заметил я, смотря как Мэль вытаскивает бумажную карту, заполненную пометками, и исследует огонек в своей руке. Я и сам заметил, как он тянется в каком-то направлении. Демоница грубым мазком красного маркера отметила большую область, захватив большую часть Карибского моря. Туда попали Куба, Доминиканская республика, Никарагуа, даже краешек Мексики вместе с заливом. «Все или ничего. Зови всех. Ифрит, передай наши слова». Полубог наблюдал из-за наших спин, мрачно смотря на Мэль, но не мог найти подвоха. «Погоди, против экзархов продержатся единицы в мире». В этот раз Ифрит встал на сторону Мэль. «Зачем тебе команда?» «Лишь ради развлечения разговорами, чтобы наряжать их в лучшую броню? Вот их шанс реально изменить судьбу мира, а не просто защищать один из городов. Хорошо, что мы передаем. Ведь боги узнают, что происходит и куда все движутся». Мэль прикусила губу, смотря на карту. «Скажи им, что найдено местоположение того, что ищут боги. Пусть приходят все, кто желают». «А ведь рядом Америка», — проворчал я и на вопросительный взгляд пояснил. «Если ты исследовала исторические документы, то должна была видеть новости. Или ты заранее все скачала? На меня объявила охоту реальная глава Соединенных Штатов, солнечный охотник, натравливает на меня весь мир». Наверняка ей дали задание, а без сомнений Мэль высказала идею, казавшуюся мне безумной, однако заострять на ней внимание не стала. «Плевать, нам не до этого, нужно торопиться». «Мы ищем храмы ацтеков?» — спросила Майя, смотря на карту. «Они ведь в этих местах жили?» «Да, не уверена, куда ведет канал. Может быть, к точке контакта свернутого пространства с материальным миром, но, возможно, там просто еще один храм с еще одной искрой». Мэль выдохнула сквозь зубы. «Все равно поднимайте мир. Энергетическому ядру не хватает мощности, чтобы просто телепортироваться к цели. Я не могу выделить достаточно четкую связь со свернутым пространством». Спешка, граничившая с паникой, пугала. Хотя я все еще не мог поверить, что столь невероятно сильное существо не может иметь слабостей. Иначе зачем ему быть убийцей? Почему просто не забрасывать его в мир сразу, чтобы он методично уничтожал сильнейших? Ситуацию срочно требовалось прояснить. «Ифрит, передай, пожалуйста, наше послание. Пусть собирают в регионе магов пространства, ведь сейчас их стало гораздо больше. Мэль, Какие у этого существа еще слабости?» «По крайней мере, грядет славная битва», — констатировал Ифрит, отходя в сторону и начав разворачивать сложную магию. «Нет бессмертных. Я прекрасно знаю это. А даже если Алексей погибнет, лично для тебя какая разница?» Ифрит сохранял ледяное спокойствие, с высоты своего двухметрового роста, смотря за мечущейся союзницей. «У меня не так много союзников, в идеалах и целях которых я уверенно», бросила Мэль, но, наконец, остановилась и перевела дух. Она долго следила за развертыванием портала, который без меня получится значительно более дальним. Я понял, что мы столкнулись с уникальным существом, но я видел бесчисленных монстров. У любой живучести есть предел. Эфемер не имеет магического ядра, и физический урон ему не навредит. Самый верный подход — уничтожить одновременно тело и душу. Но он старательно устранял свои уязвимости. Главная его слабость похожа на мою. Он не может долго сражаться. Правда, с его скоростью это не проблема. Если он пожелает, то сбежит, восстановится и ударит снова. «Алексей, ты доверяешь моим советам?» Я слегка нахмурился и кивнул. Вопрос странный, как и беспокойство Мэля о сохранности моей жизни. «Ни в коем случае не сражайся с ним в ближнем бою. Ты выработал хороший стиль, но тебе не сравнится с его опытом и наплевательством на ранение. Если он настигнет нас, просто отступай и бей издали. Стой в глухой обороне и тяни время». «А магия разрушения Теодана?» — спросила Майя. «Она же уничтожает абсолютно все». «Это эффективное оружие, но не хватит силы. Аркан сбежит до того, как урон станет опасным. Он будет ждать момента для атаки и начнет бить по окружению. Значит, мы должны найти осколок и остановить его». Я сжал кулаки, отбросив все мысли о том, что бессмертное чудовище начнет истреблять всех, кто мне близок, и спрятать их будет невозможно. «Мы выдвигаемся?» «Да, сориентируемся на месте». Мэль осмотрела свое убежище, взяла пару атакующих и защитных артефактов, некоторые отдала Майе, а мне бросила бутылку газировки, посоветовав нам подкрепиться и насытить организм. Казалось бы, глупо сейчас уминать то, что подвернулось под руку, но если потребуется регенерация, будет проще, чем когда телу придется восстанавливаться только за счет магической энергии. Мы снова телепортировались. На этот раз куда-то на запад. Скольких он устранил? Можешь еще что-то сказать о противнике? Не знаю, многих. С ним не сталкивалась, но достаточно слышала. И на всякий случай составляла планы борьбы. К сожалению, с этим все сложно. Уверена, все его слабости знает лишь он сам и некоторые высшие командующие Орды. Скажу лишь, что не стоит чаще нужного произносить его имя. Просто следуй моим советам. Если бы я желала твоей смерти, просто оставила бы. Майя. От Алексея во многом зависит будущее Земли. Защищу даже ценой жизни. Майя внимательно смотрела на меня. Но я мог лишь поблагодарить. Не хотелось быть тем, за кого умирают другие, потому что я важнее. Постепенно появлялось отчаянное понимание, что мы застряли меж великих сил, и будущее туманно. Едва ли мы пройдем все испытания. Но, как и всегда, остается только пытаться. Я крепко сжимал кулаки, ощущая, что грядет очередная битва за жизнь. Причем именно в тот момент, когда мы еще не готовы. Мы перемещались все дальше на запад, вновь вернувшись в ясный день. Прыгнули и зависли прямо над Атлантическим океаном, двигаясь практически кратчайшим маршрутом. Оставался вопрос, а стоит ли действительно отдавать осколок Мэль? Или следует передать его богам? В то же время Ифрит не стал идти в Екатеринбург, вместо этого отправившись в Москву. Стоило ему возникнуть в Дубраве и направиться к мастерской, как наружу выскочил Юрий. Управляющий сразу ощутил ауру, и интуиция тут же забила тревогу. «Господин Ифрит, что-то случилось?» «Да, срочно свяжись с первой группой. Пусть Полина с командой сильнейших направляется в район Карибского моря, в регион проживания цивилизации ацтеков. Вероятно, именно там находится цель божественного задания, и туда же направится Орда. Передай это так, чтобы информацию гарантированно получили шпионы. Пусть знают все страны, находящиеся там. Размести на официальной странице срочный призыв всему миру, дабы не допустить, чтобы Орда завладела осколком. Они тоже могли узнать об этом. Огненный бог желал вернуть и приумножить силу. Но гораздо больше он опасался, что Орда достигнет успеха. Не то чтобы он одобрял политику великих богов, но понимал их стиль и принимал. В крайнем случае, пусть они заберут высшую награду. Мужчина вздрогнул, едва поспевая за полубогом, который распахнул дверь мастерской и попытался открыть шкаф. Дверца была заперта, и он посмотрел на управляющего делами. Юрий моментально вытащил из кармана ключи и стал нервно отпирать замок. «Сейчас свяжусь и напишу. Но ведь Америка в двух шагах, Алексей там? Скажи, что туда направилась наша группа. Имя не произноси и не пиши. И предупреди о существовании врага, выглядящего как человек. Его стоит попытаться уничтожить при первой возможности. Поторопись». Ифрит достал пластиковый ящичек, в котором лежали фиолетовые шишки плодов деревьев духовного леса. Взяв их, он отправился в комнате Алексея и из ящика забрал прозрачную сферу, внутри которой находился словно бы энергетический шар. Предмет, переполненный эфиром, запускал стадию слияния. Но пока риск использования был слишком велик даже для Полины. С этими предметами он бегом направился в духовный лес. Клавдия, Максим и представители Ши, находившиеся здесь, также вышли посмотреть на происходящее. Полина еще после возвращения перекинула всех поближе. «Шаманка, ты ведь уже умеешь исцелять души?» — уточнил полубог. «Да, кого-то ранили? Алексей в порядке?» Вместо ответа Ифрит пригласил ее зайти в духовный лес и достал артефакт с камнем души Теодана. Все равно о его существовании боги бы скоро узнали, даже если не заметили его раньше, как уверяла Мэль. «Накладывай заклинание, попробуем ускорить процесс. И нет, вас я не возьму. Вы слишком слабы, а путь дальний». Ифрит на самом деле считал, что находившихся на базе не следует брать на битву, и лучше оставить их оберегать родную страну. Пусть все стали намного сильнее, но уступали лидерам, которые в бою будут слишком беспокоиться о выделяющихся иномирцах и шаманке. Пусть лучше с Ордой сражаются одаренные из ближайших стран. Глаза Клавдии округлились, когда она увидела кулон. Может, она и не приближалась сама, зато через духов видела, на чье исцеление тратится столько сил. Ранее Ифрит применял множество добытых эфирных жемчужин при плавном поглощении, но сейчас он одним разом извлек довольно чистую энергию из плодов и направил в камень души силой, форсируя восстановление. Магия разрушения могла помочь, даже если она слишком слаба. Клавдия применила свои навыки, тогда как полубог пытался пристроить ценный предмет для слияния. Увы, для этого требовалось хотя бы минимальное соучастие Теодана, а он все еще спал. «Хорошо, ты сделала все возможное. Напишите в управление стражей, что есть подозрения о местоположении цели поисков, и верьте в лучшее». «Стой! Что происходит? Откуда такая спешка?» — воскликнула Элиси, но ее не слушали. Ифрит телепортировался в Салайс и забрал Ноктиса и Ксинистен, опытных и живучих бойцов, которые в последнее время лишь помогали в обороне столицы. В то же время штат Квебек. Эшлихант вела зачистку с полной самоотдачей с того самого момента, как получила награды. Артефакт позволил полностью отказаться от сна. И она действительно отдыхала только из-за перегрузки дара, в эти моменты уделяя время иным физическим потребностям и управлению. Сейчас группа великанов, направляющих в нее огромные волны, сгинула в бушующем пламени. Существа обладали невероятной силой и живучестью, а их защита показалась бы простым одаренным непробиваемой. Появись такие в городской черте, они бы несли смерть и разрушение, и никто ниже 70-го уровня не смог бы нанести им урона. Но одна из сильнейших магов Земли истребила всех. Уровень повышен до 128-го. Внимание, пролом зачищен. Эшлихант испытала некоторое облегчение, смотря на прирост в уровне. Сейчас она очень завидовала Сильвер, которая имела возможность уничтожать сильнейших монстров одного за другим. В Северной Америке хоть и появился якорь, а средний уровень проломов заметно вырос, но действительно сильные монстры попадались не так уж часто. Даже бонус опыта в 200% не позволял быстро догнать вторую из нового списка. Впрочем, со всем снаряжением и усилением она ощущала, что вполне сможет с нею справиться. С Алексеем тянуть она не хотела, но вместе с тем не торопилась идти в битву самостоятельно. Увы, сбросить ему на голову бомбу помощнее не представлялось возможным, хотя бы потому, что отследить его трудно, а запуск ракеты осудят другие страны при далеко не гарантированном устранении. К тому же она боялась, что массовое убийство системных одаренных вызовет гнев системы и самих богов. Оставалось выманивать Алексея или же прогревать обстановку и начать операцию по устранению террориста. Как раз готовилась новая ложная атака. Однако едва солнечный охотник вышла из пролома и направилась к группе, как активировался ее артефакт дальней связи. Голос в голове звучал сильными помехами, как будто через старый телефон со слабой связью, но был вполне различим. «Госпожа Хан, срочные новости. Русские объявили, что у них есть наводка на место, где хранится объект из задания богов». По спине Эшли пробежали мурашки, а в голове начали крутиться варианты, прежде всего, подозревающие ловушку. Она ускорилась, одновременно сосредоточившись на артефакте. «Подробности. Кто объявил? Где объект?» «Гильдия Бездна. Они предупреждают, что Орда тоже может знать это. Объект находится в районе Карибского моря. Предположительно, в области Перешейка. Упоминается цивилизация ацтеков, но уверенности нет. Разведка говорит, что Корнев ночью покинул Екатеринбург, а сейчас замечена телепортация Сильвер. Она забрала владыку мертвых». Все выглядело как ловушка или как вызов на бой. Что же, к такому она в какой-то мере была готова. Хотя выбор места практически идеального для них давал надежду. Она прибыла к ожидавшей ее вспомогательной группе, в том числе мастеру телепортации, который вкладывал максимум усилий в развитие этого навыка. Хотя она сама тоже обладала аналогичным навыком, но он расходовал и так ограниченные силы и работал на меньшую дистанцию. Сообщение ей передали как раз отсюда. «Отправляемся в Мексику и начинаем вести поиски. Приготовьте сверхзвуковые ракеты. Что делает пророк?» Помощник предугадал этот вопрос и ответил без промедления. Он тоже отправился в тот район, собрав команду из 4 человек. Эшли цыкнула, пытаясь придумать, как заставить давнего оппонента просто уйти. Но вариантов, кроме прямой конфронтации, не было. Слишком высока цена, чтобы он подчинился приказу. Решение было принято. Эшли приказала помощникам, помогавшим в прокачке и прикрывающим ее отправляться и вести себя максимально осторожно. В воздух были подняты все доступные разведчики, а сенсорики начали внимательно прочесывать район, постоянно держа связь. Эшли телепортами добралась до города Мерида, находящегося примерно по центру обозначенной зоны поиска, недалеко от Кубы. Ударная группа ожидала приказов. Она старалась отдохнуть и сосредоточиться, пока работали имевшие поисковые способности. Остановившись в терминале аэропорта, она проверяла снаряжение. Пафосно выглядевший костюм солнечных расцветок со вставками из драконьей чешуи для усиленной защиты обладал множеством карманов и навесных подсумков, которые хранили весь набор артефактов, в том числе последнее слово павших. Эшли хотела приберечь оружие, гарантированно уничтожающее даже сильнейших, но всячески напоминала себе, что сила Алексея Корнева в какой-то мере может быть правдой, и если представится возможность, следует немедленно применять артефакт. Собравшись, она обратилась к подчиненным, которые достали ноутбуки и постоянно смотрели в телефоны. «Доклад. Есть шанс, что русские не солгали?» «Пока не можем ответить. Разведчики фиксируют множество телепортаций сильных существ, но на контакт никто не идет. Замечены существа Орды, стычек с ними пока не происходило». «Одаренные стран Южной Америки тоже здесь», — сказал другой помощник. «Ангел прибыл с большой группой и предлагает сотрудничество в поисках. Вежливо пошлите его. Прикажите покинуть зону нашего протектората». Эшли надеялась, что бразилец не станет связываться, Но, разумеется, тот и не думал оставлять поиски предмета, который мог бы дать ей безумный 148 уровень уже сегодня. Время тянулось, ожидание становилось томительным и даже волнующим. Эшли решила не терять времени зря и запустила трансляцию обращения ассоциации. Буду краткой. Вы все слышали недавнее объявление печально известной террористической организации «Бездна» о якобы нахождении цели божественной миссии. На данный момент мы считаем их информацию ложной и попыткой отвлечь нас от возможной реальной атаки. Прошу вас проявить благоразумие и не проникать на территорию других стран без разрешения. Эшли пыталась выпроводить других. Но даже мизерный шанс получить желанную награду заставлял многих искать. В ответ следующее обращение последовало как раз от Габриэля Сантоса. Как столб ассоциации заявляю, что в районе Карибского бассейна наблюдается необычайно высокая активность, замечены высокоуровневые существа Орды. Мы не знаем, откуда была получена эта информация, но считаем, что Бездна действительно опасается захвата объекта нашим врагом. Призываю всех и прежде всего Соединенные Штаты прекратить потворствовать силам Орды. Мы не должны сражаться за трофей. Это залог усиления Земли. Эшли смотрел эту трансляцию, сжав кулаки. Почти одновременно поступило официальное письмо от президента России. Леонов требовал воздержаться от конфронтации со стражем и напоминал об общих целях. Однако сообщения до конца так и не дочитали. Ведь один из членов группы, помогавших в обмене данными, радостно воскликнула: «Мощный выброс энергии из-под земли в районе Кубы. Эшли, оно реально здесь!» Немного ранее. Мель телепортировалась быстро, с минимальными передышками. Мы прошли не вдоль экватора, а кратчайшим маршрутом через полюс. Очередной прыжок вывел нас на дикий песчаный пляж. Светлый песок был завален пучками гниющих водорослей. Неподалеку началась полоса леса. «Ух, скорее бы ты сам научился телепортироваться». Устало выдохнула демоница и оперлась на меня. «Не двигайся, так легче тебя защищать. Ненавижу все делать в спешке». «Прости и спасибо. А что показывает твой найденный фрагмент?» Мэль вытащила из обычной сумочки алую сферу и посмотрела на нее. «Надо же. Странно. Я была почти уверена, что нам к ацтекам. Однако сейчас конечная точка изменилась. Энергетические каналы проявились и тянутся в обратном направлении. Мы промахнулись совсем немного». Я сверился с навигатором. «Сейчас мы долетели аж до Мексики, остановившись недалеко от города Канкун, самая северная конечность страны. Нам на Кубу? Не помню там никаких древних храмов. Слушай, давай минуту подождем. У Орды ведь нет артефакта, соединенного из двух. Число поисковиков не поможет». Мэль заметно переживала из-за аркана и сейчас едва согласилась взять перерыв и попросила сосредоточиться, при этом не разрывая со мной контакта, вплоть до момента, когда понадобилось отправляться. Новый портал опять вывел нас на пляж, несколько более чистый и узкий. Совсем рядом маняще плескалась чистая вода, а по другую сторону начались плотные заросли джунглей. Телефон нашел новые спутники и показывал, что мы в национальном парке Марина де Пунта Франсис, крупный островок южнее Кубы. «Неужели просто под землей?» — спросила Майя. «Тут явно нет древних храмов». Демоница осмотрелась и облегченно выдохнула. «Я тоже не замечал мощных источников силы, кроме какой-то странной. Наверное, окажись я здесь самостоятельно и присмотревшись, заметил бы аномалию». «Оно прямо тут, буквально под нами. Похоже, у нас проблемы». «Я так не думаю». «Алексей, сосредоточься. Еще один прыжок. На этот раз недалеко». Мэль была невероятно воодушевлена. Я не стал расспрашивать и несколько минут наблюдал, как разворачивается магия. Еще одна вспышка переноса, ставшая уже рутиной, и мы оказались в огромной пещере, освещенной светло-синим мерцанием. Майя ахнула, закрыв рот руками, а я замер, в изумлении смотря на открывшееся нам. Мы находились на скалистом выступе у стены Исполинской пещеры, в центре которой высилась достаточно пологая конусообразная гора, плотно застроенная каменными домиками сложной формы. Город возвышался в пещере, дно которой словно огромный ров заполняла мерцающая сине-серая туманная дымка. Причем в ней я ощущал пространственные искажения, как от пролома. Всюду струились потоки энергии, а сами стены мерцали, создавая освещение несколько лучше, чем ясная ночь в полнолуние. Демоница тяжело оперлась на меня и положила голову на плечо. «Добро пожаловать в Атлантиду!»